Из книги доктора Джона Валварда о христологии мы позаимствовали следующие слова. «Вознесение означает конец Христова самоограничения и демонстрирует во всей полноте Его силу и власть и Его личность». Как он сам заявил своим ученикам перед тем, как покинуть землю. «Дана мне всякая власть на небе и земле». Матфея 28:18. Оно также означает окончание его земного служения и начало небесного. Он на время сложил с себя ту славу, которая принадлежала ему до воплощения, чтобы войти в наш мир. Но теперь Бог возвысил его и полностью продемонстрировал его славу из-за его победы над грехом и смертью, чтобы принести миру спасение. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Филиппийцам 2:9. Доктор Эверетт Харрисон также заявляет следующее. Многое из значения этого христологического события следует черпать из учения, содержащегося в книге «Деяния апостолов» и в их посланиях. Начиная с этого момента Вознесения, уже не будет непосредственного физического контакта с землей до возвращения Христа. Явление Христа Стефану, когда тот был побит камнями, Савлу из Тарса, и провидцу, апостол Иоанн на Патмосе, Откровение 1:12-16, все были явлениями небесными. Когда Христос наблюдал за ними с небес и вмешивался, когда в этом возникала необходимость. Возможно, один из наиболее знаменательных результатов вознесения Иисуса Христа состоит в том, что Иисус Христос, Сын Божий, является сегодня прославленным. Стефан, Павел и Иоанн видели его в этой роли. Он по-прежнему остается Господом Иисусом, нашим Спасителем, и мы сегодня молимся во имя Его. Как мы увидим позднее, Он является главой нового творения, духовного по своей природе, в противоположность Адаму, ветхому человеку и старому творению. Он вознесся к своему Отцу в новом прославленном теле, в котором Он пребывает сейчас и будет пребывать вечно. И мы, христиане, увидим Его в этом теле славы, когда Он вернется, чтобы взять с земли свою церковь. На этом мы закончим изучение Вознесения Христа и перейдем к Его сегодняшнему служению. Настоящее служение Христа на небе. Христос — глава нового творения. Мы приступаем к рассмотрению настоящего служения Христа на небе, и часть Его обязанностей в этом служении — состоит в том, что Он является главой нового духовного творения. Мы находим термин «новая тварь» во втором послании к Коринфянам 5:17 и в послании к Галатам 6:15, где речь идет об отдельных индивидуумах, которые родились свыше к новой жизни во Христе. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. 2 Коринфянам 5:17. Адам был главою старого творения, состоящего из всех, кто в Адаме и в ком нет Христа. Христос — глава нового творения. образованного из тех, кто принадлежит ему, Христу. И Писание называет его Христа, то есть последним Адамом. 1 Коринфянам 15:45. Этот контраст между старым и новым творениями мы находим в различных текстах, таких как к Римлянам 5:12, 21, 1 Коринфянам 15:22 и так далее. В этих отрывках содержится относящаяся к этому вопросу истина. Дело Христа, как последнего Адама, состоит таким образом в том, чтобы созидать это новое творение из верующих, которые получили дар вечной жизни и стали новой тварью, рожденной свыше. Христос — глава Церкви. Церковь Христова или Христово тело образована посредством крещения Святым Духом, как об этом говорится в первом послании к Коринфянам 12:13. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело». Каждый верующий, который приходит ко Христу за спасением, делается чадом Божьим и членом Христовой Церкви через крещение Святым Духом. Главою Церкви поставил Христа Бог Отец, о чем мы читаем в послании к Ефесянам 1:22. «И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви». Тело Христово начало свое существование в день сошествия Святого Духа в день Пятидесятницы, о чем Писание сообщает в книге «Деяния апостолов» в главе 2. О приходе Духа упоминается также в той же книге, в главе 1, стихе 8, и в главе 2, стихи 15 и 16. С того времени Бог стал благословлять церковь и прибавлять души к ее числу. Сразу же, после воскресения Христа в Иерусалиме было 120 учеников. Сегодня их миллионы по всему миру. Христос сказал: «Я построю мою церковь», и Он продолжает делать и сегодня. Христово служение церкви. Христос описывается в Писании как Господь церкви, Ефесянам 1:22-23. В послании к Колоссянам 1:18 Он описывается как Создатель и глава ее, то есть своего тела. Но служение Христа церкви выражается в любовном руководстве всеми членами его тела. Они, его члены, в свою очередь, должны отдать всю власть в своей жизни в его руки, все предать его руководству. Другая сторона его служения церкви — это освящение верующих в ней. Описание этой стороны его служения мы находим в послании к Ефесянам 5:25-27. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью. И мы узнаем из Нового Завета, что в целом это освящение совершается Христом в каждом верующем в прогрессирующем направлении, чтобы, когда этот процесс освящения завершится, все верующие вместе смогли составить славную церковь во славу Господа Иисуса Христа, своей главы. Мы еще с вами не рассмотрели все стороны служения Христа для своей церкви и всем ее членам, членам его тела. Мы должны еще рассмотреть Христа как великого пастыря своего стада, Христа как виноградную лозу, Христа как краеугольный камень и Христа как великого первосвященника. Все это мы рассмотрим в наших следующих нескольких беседах. И мы молим Бога о том, чтобы наши занятия привлекли к себе сердца, жаждущие правды и праведности, и чтобы многие и многие души стали верующим во Христа и членами Его Церкви, которая есть Его тело.